Вот видишь, эти деньги, они ничьи. А ведь это точно не все ценности в этой комнате. Ты призвал только маленькую стопку галеонов, а сколько здесь секли Игнатов. Том распалил в мальчике желание забрать с собой все. Но видишь ли, когда ты призывал монеты, ты едва не попал под удар. И чтобы этого избежать, я научу тебя одному заклинанию, которому ты будешь учиться на курсах постарше. Прошло довольно много времени, пока Рон не смог выдавить из себя свое первое, хлипкое, мерцающее и способное опасть в любое мгновение заклинание противо. Пару раз он намеревался бросить эту затею, но Том находил нужные слова и помогал ему освоить не самые простые чары. Казалось, он был отличным учителем, и именно благодаря этому Уизли не сдался. Солидная сумма, порядка 150 галеонов. Возьми из них десяток, а остальное спрячь до лучших времен. Если о твоих деньгах узнают, то их отберут. Рон слушал своего друга, довольно живо представляя картину того, как мама громко ругает его, называя воришкой, и как потом эти деньги улетают на очередное дурацкое платье или мантию для Джинни. Кстати, что ты думаешь о том, чтобы сделать одну пакость? Нет, не так, пакость. Что ты хочешь сделать? Любому волшебнику нужно личное пространство, так, а у меня есть мысль, как заполучить свой уголок в замке, о котором будем знать только я и ты. Только подумай, дружище, найдешь себе домовика и будешь ходить в это место каждый день. Он будет приносить тебе еду с кухни, и там ты сможешь заниматься своими делами. Спать, прогуливать историю магии, отрабатывать заклинания и учиться в полной тишине. Ты будешь лучше Поттера. Да что там Поттер, даже у Малфоя такого нет. Подумай, дружище. Рон видел, как он будет сидеть не в гостиной, а в большой комнате, и спать в большом кресле. Как потом он приведет туда Драко, будучи полноправным хозяином своего уголка в школе. От этой мысли на его лице расцвела предвкушающая улыбка. Расскажи, а то в гостиной меня считают изгоем. В понедельник в большом зале было крайне оживленно. Сов, приносящих почту, было еще больше, чем обычно. Ученики переговаривались, отчего их разрозненные голоса слились в громкий гул, разливающийся по залу. Все это было по одной простой причине. Дамблдор сделал объявление. Ученики, все внимание зала было сосредоточено на нем. Объявляю, что на этой неделе в школе будет проходить проверка из министерства. В течение всей недели на занятиях будут присутствовать инспектора, которые будут оценивать качество работы школы. В связи с этим, просьба не проносить в школу запрещенные предметы, а также не нарушать правила. Асуна, в тот понедельник сонная и раздраженная, пила чай с тонизирующим зельем, чтобы окончательно проснуться. От него тонко пахло свежей мятой, что отнюдь не ухудшало вкус напитка. Ей не было дела до того, что там говорил Дамблдор, сейчас ей больше хотелось что-нибудь сжечь или посидеть у огня и подремать лишний час или два. Ночь выдалась неспокойной. По-другому, впрочем, бывало нечасто, чтобы девушка могла как следует выспаться. И пусть перед рассветом ей, наконец, удалось нормально уснуть, пары часов сна было ничтожно мало для детского тела, не доведенного до той самой формы, в которой пребывала Диана Лорен. В ее планы на эту неделю входило выследить и выцепить Дороти Шеффилд, выяснить ответы на некоторые вопросы и заглянуть на субботнее собрание Ковина. Возможно, что руками Шеффилд она сможет, если не разобраться с собранием под предводительством Шафика, то воспользоваться ими и выйти на торговца информацией со Слизерина. А что будет дальше? Слишком много переменных и неизвестных, чтобы предусмотреть что-либо более, чем на пару шагов вперед. О таких вещах она предпочитала размышлять на более свежую голову. Сегодня и всю последующую неделю мы будем изучать и анализировать рекомендованные учебники по дуэльному мастерству, удар посоха, и книги со стола профессора Грина отправились по одной на каждую парту. В школе проверка, и я буду очень рад, если проверяющие останутся довольны и больше не появятся в этой аудитории. Задание на сегодня – законспектировать главы с первой по третью, они короткие. Асуна едва заметно покачала головой, удобная одежда для физических упражнений и скрытые в ней утяжелители, предназначенные для сокрытия возросшей за лето силы, ей сегодня не пригодятся. Пусть даже заниматься повседневными делами в них было не слишком обременительно, но приятного в этом было мало. Учебник, который им раздали, был скукой смертной, сборной солянкой из правил дуэльного этикета, поклонов, разрешенных заклинаний и прочей мешанины, датируемой еще концом прошлого века и разбавленной огромным количеством лишней информации. «Да, мисс Грингер», — Рика подняла руку, — «разве вы не говорили, что на следующем занятии у нас будет практика. С поистине щенячьими глазами выдала ее названная сестра. Говорил, и от своих слов мне отказываться очень неприятно. Только вчера после ужина преподавателям было объявлено о министерской проверке. И книги, вам предоставленные, рекомендуются министерством для наших занятий. Не я их предложил, но учиться по ним придется вам. Во всяком случае, профессор улыбнулся, эту неделю. Я ответил на ваш вопрос, мисс Грингер. Да, сэр, Рика села на место рядом с ней. В дверь громко постучались и в аудиторию вошел низкий пузатый человек в темной официальной мантии, которая смотрелась нелепо, подчеркивая лишний вес инспектора. С собой у него была официального вида сумка, в которой весьма удобно было бы носить документы. На его лице были очки с довольно толстыми, как показалось Диане, линзами. На непокрытой голове зияла плешь, а редкие волосы каштанового цвета были уже изрядно побиты сединой. И почему никто не обращается к целителям с проблемой старения? Асуна прикрыла глаза, разглядывая строки, от которых у нее начала болеть голова, настолько это учебное пособие вымораживало ее. Оскар Кацвилл, отдел магического образования, скрипучим голосом начал он, достав пергамент и пробежавшись взглядом по нему. Инспекция официального студенческого клуба под кураторством Александра Гаррета Грина. Типичный клерк, прожженный юрист и бюрократ, сделала заключение Диана, основываясь на наблюдениях. Таких личностей за свою жизнь она встречала не единожды, и никогда опыт общения с ними не был особо приятным. «Присаживайтесь на последние парты, мистер Кацвилл», профессор указал на незанятое место в конце аудитории, максимально удаленное от всех, а учитывая и без того немаленький размер зала напротив гостиной Гриффиндора, добирался он до своего места несколько минут, под общее молчание и вопросительные взгляды учеников. Профессор Грин стал объяснять некоторые моменты из учебника, и в его исполнении даже Асуне было интересно было послушать. И, как она убедилась, не ей одной понравились реальные примеры того, как поклон носом в землю до крайности разозлил одного крайне неуважаемого европейца, из-за чего тот вызвал его на дуэль. Инспектор что-то записывал, кивал своим мыслям и строил вечно серьезную мину, периодически что-то спрашивая у профессора, уточняя некоторые моменты касательно биографии или стажа работы. Это занятие дуэльного клуба длилось, по ощущениям, куда дольше, чем раньше. 3 часа, в прошлые разы проходившие незаметно, в этот раз тянулись довольно долго, даже несмотря на попытки профессора разнообразить занятия. Люмос. Рон зажег светляка на палочке, спускаясь по довольно скользкой лестнице. Как сказал Том, ему нужно взять дневник с собой, зайти в туалет Плаксы Миртл, закрыть глаза и досчитать до 10. Ему послышалось, как будто кто-то зашипел, и за умывальником открылась потайная дверь, в которую и шагнул Уизли. Спускаясь все дальше, он ощутил, как Том написал что-то. Обычно, если его друг писал что-то, то тетрадь нагревалась. Так было и сейчас. Закрой глаза и досчитай до 10. Рон послушно закрыл глаза. Ему могло показаться, что он снова слышал шипение, но стоило ему завершить счет и осмотреться, как по правую сторону от него был проход куда-то вдаль. «Иди туда». Пройдя по довольно узкому коридору, Уизли оказался в кабинете, напоминающем таковой у профессора Грина, но гораздо менее просторный. На стенах висели красивые картины, были рядом и большая кровать, и диван с креслами. «Вау!» — не сдержал восторженного вздоха Уизли. Дневник под мантией снова нагрелся. «А теперь давай подумаем, как нам разобраться с Поттером. Но прежде, расскажи мне все, что ты о нем знаешь, не упуская ни одной детали. Мы воспользуемся этим». Рон, предвкушающий месть этому шрамоголовому покровителю грязнокровок, выдал все, что знал. Что он хорошо учится, что у Поттера есть друзья, среди которых на удивление много девочек, что он отличник дуэльного клуба. И конечно, рядом с темным магом идет темная ведьма и Бонхарт, у которой, как он слышал от Драка, был пропуск в запретную секцию. Это будет непросто. Сейчас ты должен понять, что Поттер, Лонгботтом и Бонхарт для тебя слишком серьезные противники. Они хорошо прячутся, и темную магию они точно не покажут перед всеми. Поверь старшему товарищу, месть – это блюдо, которое подают холодным, очень холодным, прямо как лимонад летом. Тебе нужно как следует подготовиться, а поэтому запиши на листочек, что тебе понадобится. Первым делом тебе нужен бланк пропуска в запретную секцию и профессор Локхарт. А зачем мне запретная секция? Рональд догадывался, зачем ему бланк и профессор, который готов был поставить свой автограф не глядя куда. Но зачем ему книги из запретной секции? Это же темная магия. Не спеши, Рон. Тот, кто против нас, понимает в темной магии очень многое. Мы будем знать о темных искусствах, чтобы с ними бороться, чтобы знать, что применит Поттер и Бонхарт в случае провала или когда наш план сдвинется с места. Что тебе нужно, Альбус? Блэк был крайне недоволен, ибо лицезрение рожи Альбуса в особняке на Гримма отнюдь не добавляло главе третьей политической стороны настроения. Кажется, в прошлый раз я довольно четко объяснил, что не желаю иметь с тобой дел. Не стоит на меня дуться, Сириус, покачал головой директор. Говори, чего хотел, или выметайся, не повышая голоса, проговорил Блэк. Если уж он научился чему-то, пока заседал в Визингомате на месте своей семьи, так это самоконтролю. Сейчас сдерживаться в присутствии виновника его заточения в Азкабане было проще, нежели тогда, в Америке. Очки половинки директора сверкнули. Я хотел поговорить с тобой о проблеме, которая в ближайшие годы может вновь захлестнуть Британию. Есть стойкие подозрения, что Волдеморт не умер окончательно. Сириус, услышав от Эльбуса такие слова, задумался. От Грюма он уже знал, что директор Хогвартса нашел один из крестражей, но почему он пришел к нему? Продолжай, Сириус стал слушать более внимательно, часть раздражения отступила. С чего ты решил, будто темное дерьмо еще живо? Так уж получилось, что на Рождество мой профессор защиты от темных искусств устроил переполох в замке. Пострадали несколько студентов, но главным было, что он был одержим духом Волдеморта. Или это был сумасшедший, возомнивший себя неназываемым. Сириус, конечно, знал, что это не так, но ему было любопытно, какие аргументы приведет Эльбус в пользу своего утверждения. Это был Том, произнес Дамблдор, и мне удалось найти этому доказательства. Доказательства? Неужели они с Эльбусом знают одно и то же, про запасные жизни неназываемого? Некие темные артефакты, благодаря которым ему удалось избежать смерти в тот Хэллоуин. Мне удалось обнаружить один из них. Блэку стоило большого труда сдержать торжествующую ухмылку. Во времена первой магической директор Хогвартса много знал, но очень мало говорил. И тот факт, что сейчас он раскрыл небольшой кусочек маленькой тайны, говорил о ситуации, в которой находился Альбус, довольно многое. Темные артефакты, благодаря которым Волдеморт все еще не умер. Неужели жертва Джеймса и Лили была напрасной? Анимак ужаснулся своей мысли, но быстро взял себя в руки. Они делают все, что в их силах, чтобы в случае возвращения снова отправить лорда в небытие, на этот раз насовсем. По этому поводу я собрал орден. Нам удалось найти и уничтожить один из них, но я не могу точно понять, что именно сотворил Том. Именно поэтому мне нужна твоя помощь. Если ты не хочешь помочь мне, то подумай о Гарри. Старик надавил на больное, мысли о том, что может случиться с крестником, если неназываемый вернется, отнюдь не добавляли Сириусу душевного спокойствия. Впрочем, Альбус явно не знал, что Грюм не уничтожил кольцо, и будет гораздо лучше, если он так и останется в неведении относительно того, как они намереваются использовать имеющийся у них крестраж до ключевого момента, когда уже никакой великий светлый волшебник не сможет им помешать. И от этой мысли Блэку стало немного легче. Настало время Альбусу почувствовать себя на месте орденцев, которые из-за утаивания важных сведений могли погибнуть или погибли. Кричер, принеси нам чаю. Блэк знал, что ему предстоит долгий и непростой разговор. В конце концов, они с директором Хогвартса пришли к договоренности, и пусть даже Сириус не слишком доверял старику, но в случае, если Волдеморт вернется, поддержка Альбуса, его знания и зацепки им пригодятся. У них пока что не было достаточно сильного волшебника, способного противостоять Ридблу в прямом столкновении. Именно для подкрепления этой договоренности у него был припасенный необезвреженный медальон Слизерина, слегка обожженный, с маленькой бесформенной пробоиной на крышке. Альбус, услышав его историю, был весь внимание и даже попросил реликвию на исследование, на что Блэк согласился с условием скорого возврата. Больше своих козырей глава семьи Блэк вскрывать был пока что не намерен. Великий Светлый занят полезным делом, не маячит у него перед глазами и не провоцирует его произнести два заветных слова, одним из которых было Авада. Годы, проведенные в Азкабане, и страшные времена первой магической до этого, сейчас сильно померкли, под действием целительской магии. Но некоторых вещей Сириус прощать не собирался. Он не допустит ошибки, которую он совершил в прошлую войну. А сейчас для Блэка все может катиться к Мордреду. Сейчас он имеет полное моральное право побыть в тишине, поразмышлять о том, что будет дальше. Как-никак, он уже встал во главе полюса сил, который противостоит Малфою и Волдеморту за ним, пусть даже пока что не называемый все еще не боеспособен. И чем больше удастся сделать перед возвращением темных и смутных времен, тем меньше жертв будет по итогу. Арго, закончив домашнее задание, отложила пергамент и чернильницу и, поудобнее расположившись в кресле у печи, прикрыла глаза, размышляя и собирая в голове разрозненные слухи, перехваченные то тут, то там. Сейчас Хасака находилась в гостиной Пуффендуя, куда ее позвали подруги с факультета трудолюбивых и верных. Крепкая кирпичная печь холодной осенью согревала гораздо лучше, нежели камин в общежитии Гриффиндора, а бормотание магической копии телевизора, по которому сейчас крутили, кажется, утиные истории, и вовсе создавало крайне уютную и домашнюю атмосферу, распространяющуюся по всему общежитию. С момента начала министерской проверки прошло уже 2 дня, и за это время успело кое-что случиться. Снейп временно ушел с должности преподавателя зелья и направился на повышение квалификации. Во всяком случае, на завтраке это преподнесли именно так. По факту же, если бы зельевар сам не ушел по собственному желанию или указке Дамблдора, из школы бы его выгнали проверяющие из министерства, или, по меньшей мере, приняли бы меры. На его место встал сам директор, и первый урок зельеварения с ним у них был назначен на завтра. Джинни Уизли, вот уж кто-кто, а это рыжее недоразумение уже успело изрядно ее достать. Она постоянно крутится рядом и непонятно чего от них хочет, словно она чего-то ждет, но Хасака понять не могла, чего именно. Впрочем, Арго видела в этой неприятности и положительный аспект. Та, у кого должен быть дневник Тамаридла, все время на виду, и в случае неприятности перехватить крестраж без лишних глаз и передать его Александру будет нетрудно. Таким образом, фактор тайной комнаты и чудовища в ней будет исключен, и они смогут не отвлекаться от основной задачи. Между делом она припомнила, как Пивс, этот карманный шпион, кружащий по замку и докладывающий обо всем происходящем, сообщил ей, что на 8-м этаже в последнее время часто появляется Рональд Уизли, и после исчезает в неизвестном направлении. Вообще, из того, что она слышала о действиях Уизли, можно было проследить его превращение из храброго льва в змея, скрытного и нелюдимого, разорвавшего почти все контакты с факультетом, не стесняющегося общаться с теми, кого он раньше считал врагами. Иногда, казалось, он с нечитаемым взглядом украдкой смотрел на их объединение, и понять ход его мыслей было невозможно. Словно он следил за ними, анализируя и что-то для себя решая. Хасаке это не нравилось, и на завтрашней истории магии она непременно докопается до истины. Что гриффиндорец со взглядами змеи, которого на факультете считают изгоем, забыл в довольно важном для всего Хогвартса месте. 8-й этаж, значит, выручай комната. Он смог ее открыть, значит, он либо случайно ее нашел, либо кто-то подсказал Уизли, где ее искать. Учитывая изменения личности Рональда, более верным будет второй вариант, ибо катализатор изменений вполне мог дать ему наводку на место, сокрытое от чужих глаз и известное только ему. Вопрос: кто этот некто, благодаря которому Уизли начал меняться? Не является ли он человеком, заброшенным колыбелью в этот мир помимо Асуны? Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры: бета-теста, малиновый йогурт и шадов квест. Медник Хцун. Ежедневная прода прибыла. В этой главе разворачивается интрига с наследником Слизерина. Том из дневника более башковитый имеет коварный план, а пчелы начинают что-то подозревать. Спонсоры пробы. Кофе с шоколадом и... Ампх, Сэндман. Глава 32. Зверь в предвкушении, или путь к столкновению. Примечание к части. Приятного чтения. Гилдерой Локхарт, писатель, член Лиги защиты от темных искусств. Чистокровный 9, ау, я знаю, что Локхарт в каноне полукровка, но учитывая, что у меня в мире больше волшебников, думаю, логично, что и чистокровных будет больше. Как он сам утверждал, волшебник, темным дождливым вечером сидел в кабинете профессора Зати в Хогвартсе и сдерживал себя, словно запертый в клетке зверь, меряя кабинет широкими шагами. Мания, влечение к детям у него появилось после случая в Хогвартсе, когда в результате полученного в спину ступифая он упал с лестницы и сильно ударился головой. Гилдерой после выписки из больничного крыла, в котором провел не меньше недели, внешне казался здоровым, но после того случая словно демон в нем сорвал с себя оковы. Он запомнил обидчицу, светловолосую, голубоглазую второкурсницу Гриффиндора, с которой он жестоко расправился, и от самого процесса причинения ей боли и страданий он ощутил эйфорию, каковой не ощущал никогда до этого. Конечно же, убийцу не нашли, ибо не особо искали, случай замели под ковер, а маньяк остался на свободе. После своего первого нападения, из-за страха быть раскрытым и отправленным в Азкабан или и вовсе получить высшую меру наказания, он стал совершенствовать заклятие забвения, а также иные чары для нелетальной нейтрализации и исцеления, чтобы жертва сама просыпалась невредимой или ее таковой находили, ничего не помнящей. В самый разгар первой магической войны он вписался в компанию слизеринцев, возомнивших себя хозяевами жизни. Идеям темного лорда он сочувствовал, ибо понимал, что будучи чистокровным, он сможет достаточно высоко подняться, не прилагая усилий, но из-за своей трусости не мог определиться со стороной. Тогда кое-кто из тех, кто имел выход на лорда и одновременно с этим был знаком с Гилдероем, предложил ему своеобразное крещение, в итоге обернувшееся крахом и заключением почти всех в Азкабан. Сириус Блэк. Локхарт тихо зарычал. Одно лишь имя этого гриффиндорского причинителя добра и справедливости вызывало в нем бессильную злость. Именно он в тот день разбросал их как маленьких детей, хотя каждый из них был отнюдь не слаб как волшебник. Гилдерою с огромным трудом удалось избежать суда и пройти по делу как свидетель, благо, его вина и соучастие в деле доказано не было, а обливает кому нужна и придуманная сказочка про то, что он тоже был жертвой, в итоге спасли его от заключения. После этого случая он стал изучать темные искусства, чувство собственного бессилия перед Блэком и его заклинаниями, некоторые из которых даже в учебниках не писали, заставило его задуматься о собственных способностях. И учился он поистине могущественной магии, магии крови. Обычные заклинания приобретали ужасающую силу при ее применении, а обычная бомбарда, усиленная его кровью, могла уничтожить небольшой дом с одного применения. Учил его кое-кто из пожирателей смерти, за небольшую, как ему тогда казалось, услугу. В Хогвартсе он был в дружеских отношениях с Даркос Медаус, и маленькая просьба открыть камин в их дом казалась Гилдерою совсем незначительной платой за могущество. Он был почти готов принять сторону темного лорда, но на Хэллоуин 81-го года тот был повержен, да еще кем? Матерью, которая успела провести некий ритуал, ставший для младенца надежной защитой, основанной на любви матери. Но это же бред, сам Августус Руквуд говорил, что это не так, и что скорее всего светлая ведьма Лили Поттер применила темную магию. К счастью, его принадлежность к пожирателям смерти доказана не была, метку он не успел получить и, поэтому, его даже не судили. Что мог делать чистокровный маг, в совершенстве владеющий обливиэйтом, обладающий писательским талантом, сидящий на пороге собственного дома с аттестатом жаба, с небольшим состоянием, полученным в наследство, жаждущий славы и возможности утолить свои фантазии и голод. Он стал писателем, но, поначалу, книги не приносили ему дохода. Наследство таяло на глазах, он был на грани отчаяния, когда ему случайно встретился волшебник, несколько лет назад убивший венгерскую хвосторогу, защищая девочек Вейл во Франции. К тому моменту у Маркуса Дарнана были сильные проблемы с алкоголем, и он, будучи пьян, рассказал благодарному слушателю свою историю, которая так и осталась бы неизвестной для остального мира. Здесь у Гилдероя родился план, он выслушал пьяного волшебника, не упуская ни малейшей детали, а после он основательно подтер герою память. После этого книга, ставшая для Гилдероя ходом ва-банк, принесла ему славу, а в сейф отправилась приятная пятизначная сумма золотых кругляшков. После этого случая он продолжил свое дело, начав писать книги, пользуясь хитростью и обманом, после стирая память настоящим героям, услышав их истории. И вот, наконец, он, как ему казалось, получил возможность вернуться в Хогвартс, к сотням детей, за материалом для новой книги, возможно, даже не одной. Он планировал свой страшный дебют в первую же неделю, когда привет из прошлого в лице Гарри Поттера напомнил ему о Блэке и случае с Маглокровкой Эйлхарт. Пробегаясь взглядом по первым и вторым курсам, он выбирал свою следующую цель, сдерживая себя. Тень Блэка после того злосчастного занятия нависла над ним, казалось, он был повсюду. Но сдерживать себя было все тяжелее, и без того яркие фантазии в голове становились все ярче, все мучительнее. На занятиях он разглядел ту, кого он изберет своей первой жертвой. Светлые соломенные волосы, яркие голубые глаза, второй курс Гриффиндора. Сабрина Бонхарт. Она даже лицом слегка напоминала ее, его первую жертву, которую он не сможет забыть. И теперь он готовился. Готовился, терпел, предвкушал, как на белоснежной коже он будет выводить кровавые узоры, как его жертва будет кричать раз за разом, когда он будет вновь и вновь исцелять раны, пить ее кровь, выводя на пергаменте кровью символы, которые станут его козырем. Он все ждал, когда же проверка из министерства завершится, пристальное внимание коллег к нему ослабнет, и он снова сможет взяться за палочку, держа на языке нужные чары. И в его покоях уже стоял сундук с наложенными на него чарами расширения пространства, в котором было все необходимое для удовлетворения его фантазий. Он, сгорая от нетерпения, приоткрыл крышку сундука, спуск по лестнице, и он оказался в помещении, по центру которого стояла дыба. По всей пыточной были увешаны цепи, на стенах были перевязи с пыточными инструментами, ножами разных форм, веревками и флаконами с разнообразными зельями. Эту коллекцию он собирал достаточно долго, иногда покупая с торгов, через подставных лиц, разумеется, вещи старинных чистокровных семейств, чье имущество пошло с молотка. Он взялся за рукоять сильно изогнутого ножа, заново проживая моменты своей недавней охоты. Как девочка-полукровка, неосмотрительно забредшая в лютный переулок, получила от него империя, как потом они аппарировали из-за кутка, открытого для аппараций в обход дырявого котла. Локхард вдохнул запах железа, с тончайшими пряными нотками крови, все еще сохранившимся на изогнутом ноже без лезвия, у которого было лишь острие. Девочка, конечно, выжила, писателю не было нужно, чтобы его искал Лаврарат, поэтому обливеет, пара заклинаний и зелий, и она проснулась недалеко от дома своих родителей, помнящая что-то о стихийном выбросе, обессиленная и заторможенная. Затем он достал из ящика стопку пергаментов. На каждом из них кровью были выведены символы, и каждый такой пергамент таил в себе могущественное заклинание. Локхард помнил создание каждого из них, как ему пришлось однажды израсходовать несколько из них. За любой такой образец его могли отправить в Азкабан на пару лет за каждый из них. Он приблизил самый свежий из них к лицу и вдохнул его запах. Железистый аромат щекотал ноздри, вызывая внутри него трепет и возбуждение. Итак, первое собрание клуба новых мародеров объявляется открытым. В пятницу второй недели Фред и Джордж позвали своих юных падаванов и собрали их в кабинете, в котором Тонкс смогла открыть камин. На повестке дня у нас восстановление чар Хогвартса и объекты шуток. Тонкс говорила что-то про бреши в чарах замка. Значит, они больше не работают. Сабрина достала карту и, произнеся отпирающую фразу, открыла ее. Карта еще работает. Осмотрев этажи замка по листу пергамента, подвела итог она. Что у вас? Торжественно клянусь, что не замышляю ничего хорошего. Карта мародеров работала, как положено. Дела. Камин в кабинете закрыт, но карты работают. Вывод Уизли сделали хором. Профессор Локхард, его в первую очередь, подняла руку Сабрина, с чем Каустблэк не мог не согласиться. Его, после поистине великолепного ответа на все вопросы, преподаватель затей сбегал и побаивался. С профессором Грином шутки плохи. Он найдет и устроит град шуток уже нам, решил предостеречь друзей от ошибки чернокнижник. Близнецы переглянулись. Профессор Грин, он вроде бы дуэльным клубом заведует. Что у вас на его занятиях происходит? Спросил Джордж. Он очень интересно преподает, не то, что Снейп. Правда, дуэли у нас пока не начались, мы только начали к ним готовиться. Кстати, а ведь у нас есть повод праздновать. Ведь летучего мыша подземелий выгнали из Хогвартса. Из-под парты по безмолвному мановению палочек вылетели несколько бутылок с жидкостью сливочного цвета. Думаю, Снейп еще вернется. «Недолго нам радоваться», – пессимистично произнес Гарри. «Во имя трех богинь, это было сложнее, чем я предполагала», – устало подумала Диана, возвращаясь после допроса. «Да, именно допроса, иначе произошедшее назвать было трудно. От чужого плача у нее разболелась голова, а от выясненных подробностей ужаснулась даже видевшая всякая чародейка. Выследить Дороти Шеффилд, учитывая, что та записалась в дуэльный клуб, в котором состояли почти все участники Ковина, а также имея на руках карту, было относительно несложно. Отправить ей оглушающее в спину, когда никого в нужном коридоре не было, тоже не стало особенной проблемой. А вот дальше. Расколоть ее было нелегко. Как выяснилось, некоторые ответы были защищены непреложным обетом, своего рода чарами клятвы, или аналогом клятвы на крови. Отличием было то, что в случае обета имелась лазейка, позволяющая все-таки вытянуть защищенные сведения при помощи чтения мыслей. Навыки старшекурсницы в менталистике были не такими уж и слабыми, отчего Асуна, прорываясь через барьеры, сильно вымоталась. Это было очень утомительно, и то, что Асуна выяснила, откровенно испугало ее. Общей тайной Ковина, которой были связаны его члены, было ритуальное убийство Магдла. Каждый из них проводил ритуал из разряда темной магии, благодаря чему их магические способности стали немного лучше. Тем не менее, у всего была обратная сторона, и один из них, кто слишком увлекся, в итоге превратился в чудовище, обладающее огромной магической силой, но обделенное разумом. Их глава предупреждал их о подобном исходе, если переборщить, но всем хочется больше и больше. И именно он попал в эту ловушку, пытаясь предостеречь их от того же самого. В итоге им пришлось убить одного из их бывших друзей, по совместительству бывшего главу Ковина. Шафик, нынешний предводитель, лично бросил редукта, окончившие его жизнь и разметавшие переполненное магией тело на ошметки. Он сумел сплотить вокруг себя их, повязанных общей тайной, как тот, кто больше не допустит подобного. Конечно, не стоит говорить, что пропавшего чистокровного мага искали. Опрашивали и его друзей, с которыми он был явно близок, опросили всех кроме Шеффилд. Ее Шафик и остальные по каким-то причинам прикрыли, а сами всяческими правдами и неправдами отвели от себя подозрения. Вероятно, потому что девушка могла расколоться, слишком уж она была мягкой. Если бы Шеффилд знала, на что она подписывалась, принося обет, то она бы никогда не вступила в Ковен. Но любопытство и, как выяснила Асуна, скрываемая даже от самой себя влюбленность в темный и загадочный образ главы заставила ее принести проклятое Мордридом заклятие. Пути назад для Дороти с принесением клятвы уже не стало, и в голове предстала жестокая картина, как дрожащий в руках Дороти ритуальный нож перерезает Магглу горло, как его кровь пролилась на ритуальный круг не совсем понятной чародейки формы. Довольно мерзкое зрелище, да еще и наложенное на ужас, страх и нерешительность Дороти в тот момент. Увидев это воспоминание, Асуна вздрогнула от омерзения. Даже ей такого делать не приходилось. Когда, наконец, экзекуция закончилась, Диана тщательно подчистила ей память. Сама Шеффилд считала, что от нахлынувшего на нее воспоминания она плакала одна в заброшенном классе, когда ее случайно нашла и Бонхарт. Асуна довольно долго выслушивала сбивчивый рассказ старшекурсницы, который она теперь знала как бы не лучше самой рассказчицы, ибо слишком многое от разглашения защищал обет. Тайна Ковина и того рокового лета тоже остались в секрете. После она помогла старшекурснице отвлечься, успокоила ее, и оставила ей зелье сна без сновидений. «Знаешь, мне иногда плохо спится, и мадам Помфри советует мне это зелье». Уходя, Сабрина улыбнулась и подмигнула зареванной Дороти, держащей в руках флакон. Диана же считала, что не только Гриффиндорка в этом виновата. Ее завербовали в тайное общество, воспользовались ей и привязали к себе тяжким преступлением и клятвой. Чародейка отнюдь не была лишена сострадания, равно как и не была неблагодарной. Именно поэтому, если Дороти поможет ей, она поможет ей отмыться от крови на руках. Так у нее появился свой человек в Ковине, а вместе с этим она сможет получать ручеек сведений со Слизерина. Надо лишь стать для Шеффилд чуточку ближе, а после аккуратно посвятить ее в тайну, разумеется, не раскрывая ей самого важного. Достаточно будет того, что в Хогвартсе есть нечто, что может грозить им всем большой бедой. Хватит с Дороти тайны тайных обществ. Копаясь в голове Рона Уизли, Хасака обратила внимание, что с момента, как она впервые вторглась в разум Гриффиндорца, он стал заметно умнее, сообразительнее, и читать его стало гораздо сложнее. Она смогла рассмотреть его общение со слизеринцами, как медленно, но верно он становится больше похож на них, опрятным, аккуратным, скрытным. Но что было после? Вечно Джин не достается самые лучшие. В воспоминании фигурировала весьма интересная черная тетрадь, оставленная сестрой Рыжего в саду. Дальше было видно, как Уизли писал что-то в ней, и как ему в ответ писал некто, называющий себя Томом. От осознания того, что дневник Тамари Дла больше не в руках Дженевры, а у ее брата со слизеринскими замашками, Арго едва не охнула. Нужно будет сказать об этом Александру и Кирита, потому что иначе Уизли может натворить дел, вооружившись опасным артефактом. На занятиях у Бинса проверяющий повторял за учениками и дремал, громко сопя. По звонку преподаватель истории магии исчез, пройдя сквозь доску. Министерский клерк же проснулся, расписал лист пергамента и после удалился, зевая. «Я могу попросить тебя узнать кое-что, когда, наконец, эта напряженная неделя подошла к концу». Сабрина и Дороти встретились в том же кабинете, в котором встретились впервые. Новая знакомая Гриффиндорки была чем-то обеспокоена. Сабрина и Бонхарт вызывала у Дороти противоречивые чувства. Она была маглокровкой, младше нее на 4 года, но в ее присутствии Шеффилд, дочь чистокровной семьи, чувствовала себя младшей. Она напоминала собой Майкла, их главу, у них было крайне много общего. Гриффиндорка до своего 4-го курса была довольно мягкой и неконфликтной. Ее не интересовали никакие конфликты и тайны, и бытие серой мышкой факультета отважных и храбрых ее полностью устраивало. Пока однажды она со своим однокурсником, Луисом, не отправилась в гостиную Слизерина. Их общество, Ковен, было овеяно тайной, и это манило. У Дороти в Ковене появились новые друзья, и появился образ, который иногда снился ей. Темное очарование главы Ковена покорило и ее, он был хорош собой, чистокровен и силен, но сила свела его с ума и подвела всех участников их общества к пропасти. Случившееся прошлым летом до сих пор терзало Дороти, пусть даже уже прошло некоторое время. Она была благодарна Шафику за его поддержку, благодаря парню со Слизерина ей удалось остаться в здравом уме, и Бонхарт стала для нее новым Майклом. Она выслушала то, что Шеффилд могла рассказать, не осудила ее и дала ей зелье, благодаря которому она смогла спокойно уснуть. Она чуть-чуть доверяла второкурснице, которая постоянно крутилась в компании Поттера, и была готова выслушать ее. «У меня есть стойкое подозрение, что в Хогвартсе есть какая-то тайна, которая может быть очень опасна. Но прежде, чем рассказать об этом кому-нибудь из учителей, я хочу узнать о ней побольше. Я могу на тебя рассчитывать?» Дневник у Рональда Уизли. «Не спрашивайте, как я это выяснила». В воскресенье чернокнижники и Пивс собрались в кабинете у Александра. Арго рассказала о том, что выяснила, на что старший чернокнижник нахмурился. «Значит, филактерия у Рональда? Плохо. Очень плохо. Ее нужно отобрать и изолировать. Не положено такие вещи детям давать. Мне интересно другое», после недолгих раздумий подал голос Кирита. «Система защиты Хогвартса должна была среагировать на опасный артефакт, если бы он появился в гостиных или коридорах. Но если он находился в неком месте, вроде выручай комнаты или тайной комнаты, многое становится понятно. В его воспоминаниях таких комнат было как минимум две. В одной он отрабатывал заклинания, а в другой делал домашку. В обеих он общался с дневником. Хм, а если мы попридержим Рона, за ним может наблюдать Пивс. Вопросом Кристража можно будет занять Дамблдора, а мы избавимся от проблемы наследника Слизерина. Как вариант, но я бы предпочел избавиться от филактерии побыстрее. Общение с такими штуковинами даром не проходит, Александру его идея не очень нравилась, но занять директора, отвлекая его от дел школы, включая дуэльный клуб, казалось ему не такой уж и плохой перспективой. «Пивс, что у тебя?» Кирита прикрыл глаза и обратился к ручному полтергейсту. «Все, кто ходил в кабинет Локхарта, возвращались нормальными. Ай, Бонхарт, очень страшная ведьма», — завопил он. «Она скрывается от Пивза, не дает над ней пошутить. Говори внятно, сгусток пара над горшком», — чуть повысил голос старший чернокнижник. «Я и говорю, она постоянно запутывает Пивза, когда выходит из гостиной. Но Пивз видел, она заходила в один из заброшенных кабинетов на третьем этаже, и потом оттуда выходила». Грин стал еще чуть более хмурым. Кирита же был задумчив. В кабинете повисло задумчивое молчание. Так, наконец, молчание было нарушено, и Александр приподнялся в кресле, опираясь о стол ладонями. «Сабрина и Бонхарт, к ней ведут некоторые ниточки. Что мы знаем о ней? Еще до первого курса дружила с Гермионой Грейнджер. Когда бились с Троллем, держалась крепко, как для 11-летней, с Квиррелом та же ситуация», — тихо ответил Кирита, смотря прикрытыми глазами в стол. Хасака предположила, что их всех осенила одна догадка. «Сабрина и Гермиона, Диана и Рика, сходятся», — пробормотала Арго себе под нос. «Не совсем. Они крутятся втроем, и Бонхарт, Грейнджер, Боунс». Грин поднял взгляд. «Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление, что они ближе друг к другу, чем к остальным. Это тоже легко объясняется. Если ты забыл, у нас есть один человек из колыбели Альфхейма. И более того, Что особенно забавно, они все предположительно крутятся у нас под носом. Темнее всего под фонарем, глубокомысленно произнесла девушка. Кирита едва не подорвался с места, но рука старшего чернокнижника сгребла его за шиворот. «Ты куда намылился, причинитель добра и притемнейшей тьмы недоделанный? А сейчас ты сядешь на место, и мы все вместе подумаем, как сделать все максимально незаметно, и чтобы нам не прогадать». Чернокнижник глубоко вдохнул и прикрыл глаза, усаживаясь на место. «Завтра я назначу мисс Бонхарт отработку у себя, благо, право имею, и задам парочку нужных вопросов. Ваша задача – наблюдать за ними и оценивать. В идеале как-то обозначить себя, сделав нечто, что они могут узнать. Взглянув на вас, Грин сложил руки в замок перед лицом, на что Хасака подняла руку. Торговец информацией со Слизерина на случай, если будет задан нужный вопрос, ответит, что этим же интересовалась крыса. И у меня есть идея, как еще себя обозначить. У Арго была идея, которую она собиралась реализовать сейчас же. Так или иначе, такие дела решаются на свежую голову. Так что сейчас, спать, и спать крепко. Завтра в 5 вечера жду вас здесь. Будем надеяться, вечер мы содержательно проведем в компании сестер Лорен. Для воплощения своей задумки, она припомнила заклинание, помеченное в тетради Кирита как самостоятельная работа. Оно не было довольно хитроумным, а всего лишь оставляло на коже темные следы, не сходящие с нее несколько дней. Таким образом, на ее лице появились миленькие усики, не стираемые никаким способом. А учитывая, что Скарлетт Дарк цветом волос была похожа на Арго, еще до момента, как она попала в квадрат вечности, усы лишь довершали картинку. В гостиную она вошла в своем новом виде, чем вызвало легкое недоумение первокурсников и не только. Как она ответила на вопрос Невилла: «Считайте это неудачной шуткой», усмехнулась она. «А впрочем, мне даже нравится, напоминает кошку или крысу». Хасака надеялась, что сказанное ей дойдет до той, кому эти слова были адресованы, и что сейчас она сидит где-то совсем рядом. И Бонхарт, к некоторому ее разочарованию, лишь украдкой посмотрела на нее и поинтересовалась в комнате общежития об усах. «Это маленькая тайна, но я готова продать ее», — улыбнулась Хасака. Лицо Ибонхарт ничего не выражало, и остаток вечера она была задумчива и молчалива. Крыса предположила, что они очень близки, но осторожность призвала ее подождать до завтрашнего вечера. Там, если они не прогадали, у них будет шанс встретиться без лишних глаз и ушей. «О, нет, мисс Бонхарт, вы неправдеподобно играете темную колдунью. Я в вас очень разочарован. Сегодня придете ко мне в кабинет за час до ужина, на отработку». Локхарт, до этого не назначавший отработок младшекурсникам, был сам не свой в тот день. Он поставил сценку из одной из своих книг про темную ведьму, заманивавшую к себе детей и заблудившихся путников. Невилл Лангбаттом, игравший в постановке одного из детей, был очень удивлен. За весь первый курс он не мог припомнить, чтобы Сабрине хотя бы раз назначали отработки. Она всегда казалась ему очень спокойной, не нарушающей правила, во всяком случае, те, что были записаны. Сегодня она, обычно собранная, была рассеянной и задумчивой, словно она была не здесь, ее мысли были где-то очень далеко. От созерцания нетипичного поведения Бонхарт он отвлекся, вспомнив, как прошли летние каникулы. Это лето у него выдалось у него поистине счастливым. Почти все каникулы он провел с родителями, наверстывая упущенное. Правда, ему пришлось пить невкусные зелья, которые варила мама, но зато теперь он перестал походить на бочонок. Больше никто не мог назвать его пухлым. Папа очень настаивал, чтобы он с друзьями подал заявку на вступление в дуэльный клуб, который в этом году будет организован. И каково же было его удивление, когда оказалось, что дуэли у них будет вести тот же человек, который на Рождество был в больнице Святого Мунга, и благодаря которому мама и папа снова были с ним. О большем ему и мечтать не приходилось. А нет, была одна вещь, которая сделала жизнь в Хогвартсе еще лучше. Пока Снейп, категорически не терпящий его факультет, был отправлен на курсы, зельеварение у них вел профессор Дамблдор. Он был почти как куратор Грин, объяснял четко и доходчиво, не удерживаясь, тем не менее, от толики юмора на своих занятиях. Благодаря директору его оценки по зельям заметно улучшились, что поднимало его и без того хорошее настроение. Учебные будни шли на удивление лениво и комфортно, и ничто не предвещало каких-либо изменений. «Мисс Бонхарт, мы не балетом здесь занимаемся. Если вы так резко двинетесь в реальном бою, то скорее потеряете равновесие, чем уклонитесь. На занятиях дуэльного клуба Сабрине также не везло. Она совершала ошибки, на которые их куратор реагировал немного более резко, что ли. Если будете продолжать в том же духе, я назначу вам отработку. Благо, куратор улыбнулся, право имею. Сабрина, как мог судить Невиллу, старалась куда больше, чем любой из участников клуба. Она немного напоминала ему маму, когда после выписки из Мунга та занималась перед домом. Но вот, очередное неверное движение, и его подруга мягко падает на пол, и только благодаря чарам не получает травму. Придете ко мне на отработку, до ужина. Что с вами? С некоторой толикой обеспокоенности в голосе поинтересовался профессор. Обычно вы более собраны. Может, вам сходить к мадам Помфри? Профессор, она не сможет прийти. Невилл обратил на себя внимание. У нее отработка у профессора Локхарта. Я поговорю с профессором об этом. А вы, мистер Лангбаттом, отведите мисс Бонхарт в больничное крыло. Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, пицца пепперони из Церпионс, Лови Вилки и Пус Оливи. Еженедельная прода подъехала. В этой главе Каджит малость ударился в дарк. Как вам такой Локхарт? Также событие этой главы подводит нас к поворотному моменту в Сияфика. И этот момент Каджит обязательно напишет, когда сможет оторваться от масс-эффекта. Спонсоры проды, пирог с изюмом и Ария, вампир. Глава 33. Шах и мат или черное, к белому, разделенное, к целому. Примечание к части. Приятного чтения. Второе название главы взято из «Последнее испытание», «Испытание огнем». Да, я знаю, что там другой смысл, но звучит же «Усы». Тайна, которую она может продать, когда Дарк пришла в гостиную с нарисованными усами, объяснив их появление чьей-то неудачной шуткой, Диана не заподозрила ничего необычного, но когда она заикнулась про крысу, в голове Асуны словно раздался щелчок. Что-то в этом, на первый взгляд не связанном между собой, наборе слов и фактов показалось ей знакомым. И Диана очень не хотела допустить ошибку, поведясь на смутно знакомые приметы. Неужели сейчас в Хогвартсе есть еще кто-то из тех, кто знал чародейку еще в Инкраде? Этим вопросом она задалась перед сном, самым краем глаза наблюдая за Скарлетт. Она такой же украдкой наблюдала за ней, словно приглядывалась. Неужели фраза про крысу и тайну усов была адресована кому-то более конкретному, или, возможно, даже ей? Но как, неужели, Айзек воспользовался кем-то из ее старых знакомых для своих планов, отправил кого-то, как своего связного, кого-то, кто знал чародейку? Если подумать, то такой ход казался ей вероятным, и, вполне возможно, она сама бы поступила так же. Ночью она думала выбраться из гостиной, но карту и мантию взял Гарри. Поэтому ночью она погрузилась в чтение дневника Айзека, посвященного тьме. За пару часов до общего подъема она сама не заметила, как уснула. Утром чародейка была злой, раздраженной и заторможенной, действующей на автопилоте. Тонизирующее зелье не особо помогало, пары часов сна ей не хватило. По окнам барабанил проливной дождь, и на уроках, проходящих в этот день, чародейка показала себя не с лучшей стороны. Она едва ли не спала на ходу. Сценка, разыгранная Локхартом, в которой ей была отведена роль темной ведьмы, была сыграна из рук вон плохо. Настолько, что она получила отработку, и предчувствие в этот момент завыло громче любой сирены. Жуткое ощущение электрическим разрядом пробежало по позвоночнику. Остальные студенты Слизерина и Гриффиндора увидели лишь ее смиренный кивок. Никто не увидит ужаса на лице чародейки, кроме тех, кому она сама позволит его увидеть. На занятиях дуэльного клуба она ощущала себя чуть лучше, особенно когда они провели разминку. Но, похоже, сегодня профессор Грин был в таком же настроении, иначе объяснить его придирки она не могла. Схлопотав отработку еще и от куратора клуба, что стало некоторой неожиданностью для Асуны, она в компании Невилла поплелась в больничное крыло, где получила от колдомедика бодроперцовое зелье и была отпущена во свояси. Идя на отработку к Локхарту, приняв еще дозу тонизирующего и окончательно проснувшись только к вечеру, она держала спину ровно, двигалась плавно, прислушиваясь к звукам вокруг нее. Она слышала мягчайший, тихий топот лап, предположительно, кошачьих. Слышала чье-то хихиканье, ощущала на себе чьи-то взгляды, хотя стоило ей обернуться, никого рядом не было. Разве что за углом показалась низкая приземистая тень и кончик чьего-то черного хвоста. Лилуш, подумала Диана, нет, у Лилуша хвост другого цвета. К кто это. Она повернулась и отправилась дальше по коридорам школы, и вновь услышала тихий топот лап. Значит, кот следует за ней. Присматривает, или следит. В очередной раз обернувшись, она увидела в открытую идущего за ней Лелуша. Он, при его-то внушительной кошачьей туше, двигался быстро, не отставая от Асуны и не выдавая своего местоположения. При всех своих внушительных размерах двигался он куда как тише, нежели кот с черным хвостом. Стоило Лелушу поравняться с чародейкой, как она остановилась и присела, оказавшись с ним на одном уровне. Рыжий питомец Поттера принюхался к ней и боднул ее массивной головой. «Ну чего тебе, Лелуш?» Хихикнула Асуна от такого выпада со стороны кота и запустила руку в мягкую густую шерсть на шее, отчего он зажмурился. «Хочешь пойти со мной?» Поднявшись, Диана пошла дальше, и кот пошел за ней. Дойдя до кабинета Зати, она вежливо постучалась в дверь. Лелуш сел у двери так, чтобы когда дверь откроется, он оказался за ней. «Войдите!» Услышала она и вошла в кабинет. «А, мисс Бонхарт, проходите, присаживайтесь». Она села за стол с Локхартом. Рабочее место профессора было завалено всем, чем только можно: письма, конверты, бумаги, перья и чернильница, а довершала весь бардак лежащая на стопке книг волшебная палочка. И одной лишь встречи взглядами ей хватило, чтобы напрячься и невольно дернуться за стилетом. Лихорадочно бегающие, голодные, широко раскрытые голубые глаза осматривали ее со смесью предвкушения и желания. Зрачки были ненормально расширены. «У нас время до ужина. Берите одну из фотокарточек», он показал рукой на внушительную башню из колдографии, «и подписывайте, как здесь». Локхарт протянул Асуне уже законченную карточку из маленькой стопки рядом. Взяв колдофото Локхарта на метле, подмигивающего в камеру и обмакнув перо в чернильницу, она быстро вывела необходимую подпись на изображении. «Вот так», — она показала свою работу профессору. «Отличная работа. Продолжайте». Сам профессор расписался на таком же изображении. Прошло примерно 15 минут, когда после очередного колдофото Локхарт поднялся и подошел к окну. Асуна, за это время слегка расслабившаяся, напряглась, ей очень не хотелось подставлять Гилдерою спину. Краем глаза она смотрела на него. Профессор смотрел в окно и теребил в руках палочку. Диана отодвинулась от стола как раз вовремя. Локхарт подобрался ближе для удара, от которого чародейка, напряженная в тот момент как сжатая до предела пружина, увернулась резким прыжком, тут же оказавшись на ногах. Красный луч пролетел мимо нее в считанных сантиметрах, а стул, еще мгновение назад стоявший, с громким грохотом опрокинулся. Выход из кабинета был перекрыт вставшим у двери профессором, бросившим в пиромантку связку безмолвных заклинаний. Ощущение от усиливающей ауры разошлось теплом по телу, и массивный преподавательский стол в ту же секунду был опрокинут, создавая укрытие от не слишком быстро летящих заклинаний. Заклятия Локхарта столкнулись с деревянным столом, из-за чего столешница оказалась переломлена пополам, а Диану слегка окатило щепками. К счастью, почти никаких повреждений они не нанесли, и в ответ к профессору огненной стрелой отправилось пламя, пропущенное через философский камень в кольце и скрученное в узкую трубку. Оно попало в поднятую перед профессором полусферу полупрозрачного щита и пробило в ней бесформенную дыру, пройдя за щитовое заклятие с тихим шипением. Небольшое облако пламени, распространившееся за щитом, задело правую руку Локхарта, рукав и почти вся правая часть его пиджака оказались почти сожжены, обнажая бежевую рубашку под мантией. В ткани рубашки появилось несколько крупных пропалин, в которых показались пузыри ожогов с прилипшей к ним обугленной тканью. Взгляд профессора иначе как безумным назвать не получалось. Широко раскрытые, налитые кровью, глаза казались глазами зверя. Он часто дышал, лицо было покрасневшим, а зубы стиснуты. В ту же секунду, пока Диана оценивала обстановку, поведение профессора изменилось. Он прикоснулся к ране на правой руке, из которой сочилась кровь, и сжал ее, выдавливая из нее капли драгоценной жидкости. И здесь до Асуны дошло, что он хочет сделать. От этой мысли она вздрогнула. Перед ней стоял злобный маг крови-недоучка. И даже более того, перед ней сейчас стоял еще более злобный и еще более недоучка, чем она. Одной из сторон магии крови являлась теория о том, что кровь мага, своя или чужая, была богатым источником энергии. Своя кровь была энергией с возможностью почти абсолютного контроля, уровень контроля был заметно выше, чем у опытнейшего мага с внутренним резервом, из-за чего на сотворение сильнейших чар требовалось меньше энергии. Чужая кровь же была полна магии, но чтобы ее использовать, нужны были манипуляции, порой смертельно опасные. Фактически, это была дармовая сила, требующая расплаты уже после использования. Даже самый немощный волшебник, обратившийся к тауматургии, получал поистине могущественные способности взамен своей или чужой крови. И в этом и заключался ее главный соблазн и главная ее опасность. В попытке не дать Локхарту применить обострившиеся магические способности, Асуна отправила в его сторону бронебойный поток. Шипящая стрела пурпурного пламени столкнулась с мерцающей красной сферой мгновенно воздвигнутого щита, но тонкая струя пламени, возникшая сразу после попадания, едва пробила крепкий щит, пропалив в пиджаке несколько новых дыр, но не более. Впрочем, щит тоже пал, а противник зашатался и потерял равновесие. Либо очень сильный, либо очень глупый, думала она, понимая, что Локхарт вложил в щит очень много сил. Настолько много, что смог сдержать бронебойный поток. И если она не прогадала, и перед ней стоял просто глупец, опьяненный силой, то стоит Локхарту создать еще пару таких щитов, и ему конец. Слишком сильные затраты жизненных сил сделают его вялым и слабым, а то и вовсе убьют. Главное, вынудить его раз за разом поднимать щиты, пока он окончательно не выдохнется. В ее сторону отправилось желтое заклинание, по размеру и форме сравнимое с шаровой молнией. Метровое, искрящееся, облако сине-белого цвета стремительно приблизилось к ней и с громким треском разорвалось сотнями тонких молний при столкновении с ближайшей к чародейке стеной. Пара молний попали и по чародейке, мир которой в ту же секунду вспыхнул мириадами красок. По левой руке пробежала волна нестерпимой боли, словно ее одновременно несколько раз ударили кнутом, мышцы схватила судорогой. Боль, едва не выбившая ее из равновесия, притупилась под действием адреналина, и в ответ на очередную связку заклинаний перед ней поднялся щит из пурпурного пламени. Лучи, на этот раз голубого, красного и желтого цветов, сгорели в огне, отдавая свою энергию под контроль пиромантки, и в ответ к противнику устремилось огненное облако, словно сгорающий в замедленной съемке газ. Очередной мерцающий красным прозрачный щит, вставший между ними, принял на себя контратаку, но дышать нападавшему стало определенно труднее. Локхарт зашатался еще сильнее, противник Асуны едва стоял на ногах, а выражение его лица со звериного обернулось гримасой ужаса. Не прошло и удара сердца, как Диана сплела и бросила Локхарту следующий бронебойный поток, но вдруг слух резанул громкий треск, словно рядом разбилось стекло. Вместо разбитого в пылу сражения окна, как сперва подумала Асуна, за спиной у противника разлетелись огромные куски льда с вмерзшими в них обломками деревянной двери. Поток прошел мимо Локхарта, столкнувшись с выросшей на пути полета ледяной стеной размером с человека. Ледяная преграда почти полностью сдержала тончайшую кумулятивную струю, расколовшись на крупные куски. С громким шипением водяной пар от мгновенно исправившегося льда заполонил помещение. «Что?» — мгновенно прозвучал вопрос у Асуны в голове. Стоило ей замешкаться, как Локхарт повернулся в сторону входной двери и спешно выставил вокруг себя противо, на этот раз, полноценную сферу, не так ярко мерцающую, но защищающую со всех сторон. Выглядел профессор уже совсем плохо, бледный, обожженный, весь в копоти, крови и пыли, он отплевывался и кашлял, пытаясь вдохнуть и не упасть. Но он все еще был способен сражаться. Заклинание щита не спасло его от одновременно выросшего прямо под ногами пурпурного льда, пробившего ступни профессора тонкими шипами, и потока воздуха, словно тарана прокинувшего профессора на пол. Его палочка при падении сломалась, а сам Локхарт упал и, проскулив что-то нечленораздельное, потерял сознание. Бой был окончен, и Диана, выдохнув, стиснула зубы и медленно сползла по стене, адреналин в крови стал распадаться, и левая рука снова напомнила о себе нестерпимым ощущением жгучей боли. От боли она зашипела, вытягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Еще и накатившие после боя чувство голода напомнило о себе предательским урчанием в животе. Какой бы сильной я ни была, сейчас я все еще слишком слаба, чтобы долго выдерживать бой, подумала она. Асуна подняла голову и присмотрелась к личности того, кто пришел ей на подмогу, и к своему крайнему удивлению, обнаружила вошедших в кабинет профессора Грина. «Гарри, мисс Бонхарт, вы в порядке?» Профессор подошел к ней и присел, осматривая. «Слегка задело», — кратко ответила она. «Ничего серьезного, Хаэм», — казалось, он не слишком поверил в ее слова. «Поговорим по-другому, Кирита». «Будь так добр, отведи мисс Лорен в больничное крыло». Сердце девушки пропустило удар. «Она не ослышалась?» «Нет, наверное, она ослышалась». «Что?» – тихо спросила Асуна. «Откуда вы?» – вопрос повис в воздухе. «После больничного крыла подойдите ко мне в кабинет, вы и Поттер, там я вам все объясню», – прошептал Грин. «А насчет откуда? Дети не умеют сплетать темное или пожирающее пламя, тем более без палочки», – он слегка улыбнулся. «Она довольно сильно устала, поэтому просто поднялась и вместе с Гарри или как его там назвал куратор, потихоньку пошла в больничное крыло. Почти у самого входа им встретились Дамблдор и целая коллегия профессоров. «Мисс Бонхарт, что с вами?» МакГонагалл ужаснулась растрепанному и помятому внешнему виду девушки. На нее напал профессор Локхарт. «Сейчас его задержал куратор Грин», — громко и четко ответил Гарри. Профессора быстро вбежали в кабинет и гул голосов, среди которых иногда проскакивала брань, поглотил кабинет Зати, сейчас оставшийся без двери, изнутри покрытый копотью и обломками. «Асуна!» Гарри тихо, одними губами назвал ее имя. «Нет, невозможно, это просто галлюцинация», девушка подумала, что устала гораздо больше, чем ей кажется, вот ей и слышится, что кто-то позвал ее по имени, которое в этом мире знают только два человека. «Что?» Погруженная в себя по пути, прошипела она, морщась от касания мантии об обожженную заклинанием руку. «Держи», Гарри достал флакон из зеленого стекла, что-то вроде обезболивающего, но действует мягче, пояснил он. «Кто ты?» Асуна откупорила флакон и, принюхавшись, припомнила нечто подобное с обезболивающим эффектом, лежащее в ее кольце. На вкус оно было довольно странным, как и всякое лекарство или медицинское зелье. Спустя примерно минуту она почувствовала, как боль стала утихать, напоминая о себе лишь сильным зудом и повышенной чувствительностью в месте поражения. Гарри лишь улыбнулся. Эта улыбка показалась Диане какой-то вымученной, но все же искренней, из-за чего она в очередной раз задалась вопросом, кто перед ней. «Идем, я знаю короткую дорогу», по мановению руки перед ними в стене возник проход, и стоило им пройти пару шагов, как они оказались у больничного крыла. В тот день договориться с Локхартом об отработке у Эбонхарт не получилось. Профессор Зати наотрез отказался переносить свое наказание, аргументировав это своей занятостью, а также необязательностью предмета дуэльного клуба. И даже после не самого приятного спора преподаватель не согласился. Тем не менее, старший чернокнижник, наслышанный от Блэка о подвигах Гилдероя Локхарта, не собирался ослаблять бдительность, и поэтому вечер того дня у него был свободен, а он сам ждал. Кирита, в его кабинете приняв форму черного кота, вместе с фамильяром в назначенный час последовал за Сабриной.